увидел, насколько этот вид энергии прекрасен и по своим великолепным свойствам отличается от прочих энергий, например, энергий равнодушия, стяжательства, ненависти. Более того, любовь на Земле является разделителем душ. Те, кто ее накапливает, попадают к Богу. Те, у кого она отсутствует в душах, попадают к дьяволу. Если же говорить, для каких целей нужны энергии любви в матрице, то надо сказать, что они дают ей особое построение и особые качества, на которых в дальнейшем строятся не только взаимоотношения на уровнях в мирах Бога, но и развиваются творческие процессы. На энергиях любви строятся в дальнейшем процессы созидания. Ячейки матрицы заполняются энергией любви в иерархической последовательности. Земной план должен заполнить ее определенным количественным составом. И если душа начала совершенствоваться в положительном направлении, то она обязательно проходит все этапы развития качества любви, а следовательно и его накопление согласно существующей порядковости частот энергий данного диапазона, диапазона любви. В связи с этим человеку постоянно во многих воплощениях будут строиться ситуации, через которые он будет нарабатывать энергии любви к жене, детям, животным, родине, знаниям, человечеству, искусству, Богу и так далее. Это будет богатая гамма различных тональностей. И все в совокупности они образуют однородное качество всеобъемлющей любви, распространяющейся на все окружающее. Всеобъемлющая любовь слагается из множества составляющих, то есть в нее входят все виды любви, существующие на Земле. А это не один какой-то специальный тип энергии. Поэтому, пока человек не освоит по указанной иерархии любви весь спектр энергий, он не придет к всеобъемлющей любви. Для нее требуются в душе очень большие накопления. И индивид, постепенно осваивая частные составляющие всеобъемлющей любви, в итоге приходит к ее полному постижению. Энергии разных видов любви осваиваются последовательно, но могут осваиваться параллельно сразу несколько ее видов. Любовь к животным, жене, родителям, родине. Таким образом, если говорить только о конкретном типе любви, любви к противоположному полу, то у кого энергии любви наработаны в прошлом и осели в матрице в виде определенных накоплений, то такой человек способен любить искренне, красиво и верно. Если же это молодая душа, пришедшая недавно из животного мира, то, конечно, она еще не успела наработать в себе энергии любви. И поэтому у такого мужчины хватит чувства к своей жене лишь на медовый месяц. И их винить нельзя, потому что они еще мало прожили и просто не успели накопить необходимые качества. Обычно партнер или партнеры задаются человеку программой в зависимости от тех качеств, которые они должны наработать в матрице. Поэтому